Другой вопрос, что верить ему мы были никак не склонны, как же, весь мир у наших ног. Да и злился Давик довольно комично, и воспринимать всерьез это было весьма сложно. Самые интересные события, однако, развернулись не в Сочи, а в Адлерском аэропорту. Выяснилось, что в начале сентября вылететь нельзя вообще ни за какие деньги, а в очередях у касс регулярно вспыхивали натуральные драки. А лететь надо было, и срочно. Я успел отзвониться московским партнерам и узнал от них, что деньги по большой сделке вроде уже пошли, и нужно срочно добираться до столицы. Решение пришло неожиданно. Сработало то, что с собой мы взяли аж ящик водки и активно к нему прикладывались. Макс нашел какой-то служебный ход на летное поле, который никем не охранялся, и предложил ломануться прямо туда. «Коммерсы глупые, бля!» — гнул свою линию Вадим. «Ну, вышли вы на поле. Дальше-то что? Самолеты стопить собрались?» «Ну, не самолеты», — возразил доктор. «А вот кого-нибудь типа пилота поймать можно. К тому же здесь ловить вообще нечего, и народу больно много, душно. А там сядем тихонечко, в кустах, на свежем воздухе. Глядишь, чего-нибудь и придумается». «Черт с вами, пошли!» — Давик решительно взялся за вещи. «Идиотами были, идиотами и помрете. Непонятно только, за что мне такое счастье?» На летном поле поздним вечером было и впрямь свежо и приятно. Немного раздражал шум от взлетов-посадок, так сами ведь место выбрали. «Ну?» — ухмыльнулся Вадим после того, как мы прикончили в кустах очередную бутылку. «И что вы собираетесь делать дальше?» Нам с Максом ничего не оставалось, как, завидев на поле очередного человека в темно-синей форме, подбегать к нему с неожиданным предложением в духе: «Шеф, а до Москвы никак подбросить не получится?» Смех смехом, а за несколько часов улетели все. Вадик через Ульяновск на кухне, доктор через Волгоград чуть ли не в сортире. Дикими крюками, но куда деваться? Мне же, как самому спешащему, уступили прямой рейс на Москву. Стюарт посадил меня для начала в отсек, где под трапами лежали вещи пассажиров, и приятный сюрприз подсунул еще и попутчицу, очень молодую симпатичную девку. Как джентльмен предложил даме водки, у нас с собой было, та отказалась, заметив, что охотно выпила бы вина. И тут Остапа понесло. Я полез щупать беззащитные вещи пассажиров, будучи уверенным, что кто-то наверняка везет в Москву алкогольную продукцию Кавказа, и не ошибся, быстро нашел пару бутылок, да еще и фруктов на закуску. Любой уголовный кодекс трактует подобные действия как кражу. Но тут же дама рядом, а я наконец-то в Москву вырвался, ничего не обеднеют. Тут спустился стюарт. Не задумываясь о происхождении банкета, предложил перейти в грузовое отделение. Там, правда, попрохладнее, с усмешкой заметил он, но с этим вы, похоже, справитесь. Зато гораздо просторнее, да и курить можно. Да, в грузовом отсеке было куда удобнее, хоть и поддувало. Мы расположились на каком-то продолговатом деревянном ящике и продолжали выпивать. Вино заканчивалось, перешли на водку. Обстановка вполне интимная. Чего ж там, даром, что у барышни в пассажирском салоне летели какие-то мужики, но до пассажиров далеко, а мы здесь вдвоем. В какой-то момент я предложил сделать спутнице массаж, она не отказалась. Эротический массаж я к этому времени насобачился делать почти профессионально, так что все шло к пикантной развязке. И тут проклятый самолет пошел на снижение. Эх, еще бы каких-то полчаса! После посадки ехидный стюарт поинтересовался: «Ну и как вам наш ящичек?» «Ящик как ящик, довольно удобный. А что, с одной из сторон крестик нарисован, внимания не обратили?» «Нет. А что это у вас значит?» «Ну, как вам сказать», — ухмыльнулся стюарт, — «не так, чтобы только у нас, вы, если не поняли, на гробу летели». Я похолодел. Потрахаться на гробу, конечно, сильный экспириенс, но спасибо, не надо. Мы, конечно, склонны к экстремальному отдыху, но все же не настолько. Пожалуй, хорошо, что рейс не затянулся. В зоне прилета спутница сразу ломанулась к своим, об обмене телефонами и речи быть не могло. Еще один упущенный шанс. Впрочем, всех все равно не перетрахаешь. Хотя стремиться к этому нужно, сказал бы по этому поводу доктор. Наша маленькая продовольственная программа. Торопиться в Москву, как выяснилось, было вовсе не обязательно. Деньги так и не ушли, а потом накрылась и вся сделка. Впрочем, осенью 91-го в российской столице и так было чем заняться. После путча начал расти курс доллара. В августе он только скакнул, а вот осенью рост стал стабильным и весьма ощутимым. По всем признакам большой бизнес готовился к реформам. Все активизировались. Причем на опте товаров стало больше, а в рознице меньше. Торгаши их предусмотрительно придерживали. Цены начали расти всерьез уже в начале ноября. Причем не только на привязанный к доллару импорт, но буквально на все, в том числе и на продовольствие. И тут у нас родилась очередная схема, сочетавшая некоторое остроумие с явной тривиальностью. Мы с Максом вышли на натурального молодого спекулянта. Именно так, спекулянта. Человек сидел на крупном продуктовом магазине и имел возможность вытаскивать со склада мелкооптовые партии продуктов. К примеру, полтонны сахара, который мы тут же с колес перепродавали знакомым коммерцам с прибылью как бы не 100%. Легко, быстро и удобно. С поправкой еще и на то, что спекулянт жил в двух шагах от меня, чуть ближе по беговой в сторону Ленинградки. Чуть ли не в том же доме, где тогда обитали Арбакайте с Пресняковым. К тому же у него имелась машина. Так что на товар можно было выезжать очень оперативно. Сделки со съестным сильно поправили наше благосостояние, а с натуральными запасами произошел даже некоторый избыток. Нередко приходилось брать долю не деньгами, а продуктами. «Хорошо, хоть зима на дворе», — радовался Комиссаров, разгружая у меня на балконе ящики со сливочным маслом. «А то растаяло бы все, да и сыр бы испортился». С сыром получилось особенно эффектно. Продукции одного из смоленских заводов были завалены холодильники, балконы тоже, всех участников концессии. В какой-то момент мы уже просто не знали, что с ним делать, и начали раздаривать. Эффектный ход — прийти в гости не с бутылкой коньяку, а с кругом сыра килограмм на 8. В общем, до Нового года схема работала вовсю, а вскоре появились новые варианты, связанные с конверсионной продукцией оборонки. Хата на Чертане бы вообще была уставлена образцами самых разнообразных товаров — от трубочного табака до сырой платины. С образцами постоянно происходили забавные истории. Смешнее всего получилось с бутылочкой какого-то сверхэкзотического напитка из Крыма, то ли очень выдержанного портвейна, то ли редкого коньяка. Образец пить нельзя, сразу постановили мы. Тем более, что бухло на хате, по идее, не переводилось. Но как-то раз взял и перевелось. Причем ближе к 5 утра, а с ночными ларьками на Чертане пока обстояло не очень. И вот картинка. Сашки дрыхнут. А мы с Максом пребываем в несомненном недопое. И образец, который типа пить нельзя. Мы промучились совестью 40 минут. Потом проникли в комнату к спящим и извлекли заветную бутылочку. Продолжая терзаться, вынесли ее на кухню, открыли и разлили, чокнулись, поднесли рюмки к ртам. В образцовой бутылочке был чай. Разбуженные в срочном порядке Сашки быстро покаялись в содеянном. Ну, выпили, а что было делать? Да, залили чай, а куда деваться? Правда, резонно заметили, что мы тоже хороши. Ну, кто бы спорил. Впрочем, вскоре подобные ситуации стали просто физически невозможными. Инфраструктура для небедных людей развивалась в Москве неслыханными темпами. С доставкой на дом. Доставкой пищи на дом сейчас никого не удивишь. Пару лет назад в блогах разразился грандиозный скандал из-за массированной рекламы одного интернет-магазина, выдавшего немеренный заказ популярным интернет-персонам на свой промоушен, до сих пор в его адрес маты сыплются. А вот лет 15-17 назад все было по-другому. Если ничего не путаю, на всю Москву была как бы не одна фирма с подобной специализацией. Название не припомню, но что-то вроде «Аделаиды». С таким имечком в дальнейшем обычно не харч с бухлом, а продажных женщин поставляли. Нет, доставка живого товара на дом в начале 90-х тоже процветала. С этим как раз все было просто. Купил рекламную газетку и названивай себе круглосуточно. Найти в ночи женщину, не выходя из квартиры, было куда проще, чем выпить-закусить. Потому как тут фирмочка только одна, и понятное дело, что особых излишеств она не предлагала. Скажем, водка, коньяк, шампанское, пара сортов пива, кола, сок, ну и какая-нибудь краковская колбаса на пожрать. Насчет хлеба не уверен. Маленький ассортимент, маленькие обороты, соответственно, малые заказчики. Там, если не ошибаюсь, и курьеров-то было всего 2-3 человека, и они-то, как нетрудно догадаться, прекрасно знали меня в лицо. Регулярно изумлялись, обнаруживая меня по какому-то новому адресу. Вы будете смеяться, но это опять я. В принципе, ничего интересного и тем более романтического от водки с колбасой ожидать не приходится, но как-то раз во многом благодаря именно этой самой Аделаиде, или как там ее, попасть в пикантную историю я все-таки умудрился. Начиналось все крайне банально и сугубо по-деловому. Сверхвыгодные вложения в Москве образца начала гайдаровских реформ нам показались недостаточно нажористыми, и было принято решение двинуть в регионы. Наш региональный партнер посулил обеспечить партию сделанных на каком-то из тамошних оборонных предприятий стиральных машин «Малютка» по совсем уж смешным деньгам. Соответственно, Комиссаров был откомандирован с мешком денег в славный город Свердловск, только-только переименованный в Екатеринбург.